Освобождение слова. Как и революция 1905 года, февральская революция 1917 года вызвала настоящее освобождение слова. Рабочие, солдаты, крестьяне, еврейские интеллигенты, мусульманские женщины, армянские учителя через свои организации, заводские и солдатские комитеты, деревенские и волостные сходы слали советам, реже партиям, в газеты и даже лично Керенскому, члену правительства, который воспринимался как самый близкий к демократическому лагерю, тысячи резолюций, петиций, обращений и посланий, настоящие тетради жалоб русской революции, анализ которых дал Ферро. Эти документы отражали нищету народа и огромную надежду, порожденную революцией, наказывали новой власти принять срочные радикальные меры. Рабочие просили в основном немедленной реализации мер, предусмотренных социал-демократической программой «Минимум». В первую очередь, введение 8-часового рабочего дня, гарантии занятости, социального страхования, право создавать заводские комитеты, контроля за наймом и увольнениями, а также облегчение их материального положения, повышение зарплаты на 25-30%, которое позволило бы им всего-навсего покупать 3 фунта хлеба в день, пару ботинок раз в полгода, кипяток в обеденный перерыв, прекращение унизительных обысков, приобретение инструмент предприятиями, а не самими рабочими. Только незначительное число трудящихся высказало свою позицию по вопросу войны. Рабочие нескольких крупных петроградских заводов заявили о несогласии с продолжением войны, но железнодорожники и трудящиеся мелких предприятий встали на патриотические позиции. Однако уже в апреле проблема войны вышла на первый план, а рабочие стали самыми горячими сторонниками мира без аннексий и контрибуций. О социализме же в марте-апреле не было и речи. Через заводские комитеты ставились вопросы о рабочем управлении и рабочем контроле. Основными требованиями крестьян были передача земли тем, кто ее обрабатывает, немедленное распределение запущенных необрабатываемых земель, принадлежавших крупным собственникам или государству. Акцентировалось внимание на роли сельской общины в совместном использовании инвентаря, эксплуатации лесов и справедливом распределении наделов, особенно самыми бедными крестьянами. Что касается кулаков, они боялись попасть в категорию подлежащих экспроприации, а потому отказывались признать правомочность сельских сходов и местных комитетов до решения учредительного собрания. Крестьяне были крайне озлоблены на административный аппарат помещиков. Примечательно то, что существовала явная связь между программами социалистических партий, их оценкой войны или революции, и резолюциями рабочих, в то время как ни один из лозунгов каких бы то ни было партий не встречался в крестьянских резолюциях. Ни равный раздел, ни муниципализация, ни социализация, ни национализация, ни отмена частной собственности. Отвергая политические программы и схемы, предложенные городом, крестьяне пойдут в революции собственным путем, ничуть не менее радикальным. В начале апреля управляющие крупных имений, находившиеся в гуще событий, считали обстановку более серьезной, чем в 1905 году. По данным же властей на тот период, было отмечено лишь около 50 случаев беспорядков. Что касается солдат, то они больше всего желали, как и солдаты всех воюющих стран, окончания войны. Стремясь скорее вернуться к родным очагам, они ждали, однако, соответствующего призыва Петроградского совета. Солдаты начали открыто выражать антивоенные настроения. Только заподозрив офицеров, выступающих против заключения мира, в том, что они эксплуатируют патриотизм в своих целях для восстановления дисциплины, а затем использование армии для подавления революции. Солдаты, как это было сформулировано в приказе номер один, требовали смягчения дисциплины, прекращения злоупотреблений и грубого обращения, либерализации и демократизации военных институтов. Ни Верховное главнокомандование, которое надеялось, что новый режим даст ему средства выиграть войну, ни буржуазия, согласившаяся принять участие в правительстве во имя собственных целей, не намеревались выполнять требования рабочих, солдат, крестьян и инородцев. Каким образом демократическому лагерю удастся примирить все эти противоречивые устремления? С первых же дней революции большевики и анархисты предсказывали крах соглашательской политики, проводимой Петроградским советом. Отказываясь признавать соглашения, заключенные между правительством и советом, они представляли собой единственную оппозицию политике двоевластия. Два крупных большевистских лидера, освобожденные благодаря амнистии, Сталин и Каменев, сочли по возвращении в Петроград бесплодной и несвоевременной систематическую оппозицию Совету, пользовавшемуся тогда доверием масс. Февральские дни показали слабость партии, в том числе и в армии. Ей следовало сначала организоваться, завоевать большинство в Советах, добиться доверия солдат, составлявших еще политически неопределившуюся массу. А значит, достаточно критиковать политику эсера меньшевистского руководства Совет, играя роль меньшинства при демократическом режиме. В провинции некоторые большевистские активисты даже призвали к единству действий всех социал-демократов. Пойдя против мнения партии, Ленин в своих четырех письмах «Издалека», написанных в Цюрихе между 20 и 25 марта, правда, осмелилась опубликовать только первое, потребовал немедленного разрыва между Советом и правительством, союза пролетарских сил, активной подготовки следующей фазы революции. Ленин стремился во что бы то ни стало вернуться в Россию, поэтому он принял решение, заключенное швейцарским социал-демократом Платтоном, с германскими властями. Вместе с группой революционеров он покинул Цюрих 27 марта и, проехав Германию, а затем Швецию, в вагоне, пользовавшемся статусом экстерриториальности, 3 апреля прибыл в Петроград. На следующий день, 4 апреля, он изложил руководителям партии свои апрельские тезисы, которые частично повторяли идеи, высказанные в письмах издалека. Ленин выразил в них безоговорочное отрицание революционного оборончества, временного правительства, парламентской республики и высказался за взятие власти пролетариатом и беднейшим крестьянством, установление республики Советов, братания с целью положить конец войне, национализацию всей земли, упразднение полиции. Непосредственная задача партии заключалась в разоблачении правительства вместо недопустимого сеющего иллюзии требования, чтобы это правительство, правительство капиталистов, перестало быть империалистическим. Тезисы Ленина были встречены с недоумением и враждебностью большинством большевистских лидеров столиц — Каменевым, Калининым, Богдатьевым. Таким образом, ему пришлось сначала восстановить контроль над партией с помощью своих сторонников, вернувшихся из ссылки — Зиновьев, Калантай, и представителей в Петроградском совете — Альминский, Молотов, к которым присоединились Шляпников и Сталин. Вскоре стало известно, что большевистские секции Урала, Москвы, Харькова и Латвии принимают резолюции, близкие к апрельским тезисам. Позиции Ленина усилились также благодаря политическому кризису, потрясшему правительство и Совет в связи с основным вопросом дня — вопросом о войне.